Дамблдор же, по рассказам старшекурсников, приобрел дом в Хаксмиде, но дневал в баре своего братца, вот как знал, что ссора там такая виртуальная. Из кабаньей головы пропали за булдыги, но зачастили разные личности, судя по опознанным, сторонники Дамблдора в политике, да и фениксовцы мелькали. Ну, впрочем, на то, что дедушка тихо пенсионерить будет, я и не рассчитывал. Ну, а кроме Дамблдора я особой информацией не интересовался, сорваться и что-то исправить, по сути, не смогу. А если катастрофа, то сова будет. Так что учился и пророк почитывал. Вот как раз сова меня буквально перед экзаменами и порадовала. Была эта сова из Аврората, и извещала, что на имущество и лиц, находящихся под охраной Аврората по заказу мистера Поттера совершено вооруженное нападение, лица не пострадали, имуществу нанесен средний вред, исправленный чаровниками Аврората на легкий. Информация о нападавших и отчет ждет мистера Поттера в Аврорате. На обороте пергамента, карандашом, скорее продавлено, чем написано, проступал ряд фамилий, знакомая лишь одна, М. Флетчер. Значит, дедушка, как и ожидалось, не успокоился, и житье мое у Дурсли его, в отсутствии в школе, не устраивает. Ну не знаю уж, что возжелал провернуть старый интриган, но обломать попробуем в очередной раз, да и есть одна идейка, как раз на выход из Хага. 32. Встречи, разговоры и начало каникул. За день до экзаменов появился возможный ответ на вопрос, с чего бы Дамблдору лишать меня пристанища у Дурсли. Явился этот ответ к порогу Хагвартса, передал просьбу о встрече через Филча. Звали этот ответ Сириус Орион Блэк, ну и пошел я к нему, отчего же не пойти. Тут стоит заметить, что к Блэку я относился до попадания вполне неплохо, да и тут, даже учитывая память Гарри, достаточно положительно до определенного момента. Были там, в воспоминаниях, шлепки по корме матушки, правда не из-под тишка, а на показ, сопровождаемые как ударами полотенца от нее, так и подзатыльниками от папаши. Все со смехом, в принципе, ясно, что шутки и манера общения, хотя лично я со второго повторения бил бы не подзатыльником, а в зубы, но каждому свое. Оставление малыша Гарри великану, преступление века и предательство своих свежеубиенных друзей. Ню-ню, всегда было интересно, что за каша у фанонных авторов, такое пишущих в голове. Нет, там где мать магия, мать ее, вопросов нет, она и не такое начленовертит. А вот с точки зрения банальнейшей психологии полов, Блэк просто нормальный, здоровый, в целом, заслуживающий этим поступком уважения мужчина. Как-то сложилось так, что в среднем по больнице, мужчина акцентирован на женщину и внешних врагов, а женщина, на детей и дом. Чуть ли не биология, вполне обоснованные реакции. Но женщину, вцепившуюся в ребенка, причем даже если это вцепление приведет к гибели и его, и ее, мы не осуждаем. А вот Блэк, оставивший небезразличного ребенка у сильного и надежного союзника, подсознательно знающий, что вот-вот прибудет многочисленная подмога, негодяй, кинулся мстить, пока предатель не скрылся, тьфу на него, да. В общем, личных претензий к Блэку по тем событиям у меня не было, скорее одобрение. С судом, да и последующей отсидкой, неясно, текла у него крыша на суде, отчего и как, не узнать. А претензии у меня к нему, чисто умозрительные, были только в бестолковой приверженности Дамблдору. Ну и более конкретные, в пренебрежении не то чтобы родом, не мне судить, по всем источникам Блэки крыши текли душевно, и мальчишки такого могли навертеть, что тот не из рода, с планеты убежал бы. В пренебрежении тем, что он маг, хомо магикус. Ну, а в целом, просто все равно выходило. Блэк ждал меня у входа, видом чем-то напоминая Гарри из канона, дорогая мантия и потертые брюки, да и лицо было усталым и изможденным. Впрочем, увидев меня, улыбнулся, и даже слегка помолодел. Сахатик, ты знаешь я. Подождите, мистер Блэк, перебил его я, подождите, и очень прошу вас, выслушайте меня. Во-первых, я вас помню, смутно, мало, но помню и видеть рад. Во-вторых, меня в известность о вашем освобождении не ставили, но скажу вам прямо, выглядите вы неважно, и на мой взгляд вам сейчас явно не помешает помощь целителей. Гарри, Дамблдор мне рассказал. А вот тут, точно стоп, мистер Блэк, не знаю, что вам этот господин рассказал, но я его увидел впервые в жизни в Хогвартсе. Знаю, что его считают чуть ли не моим опекуном, возможно и вы так считаете, но я, клятвенно заверяю, что этого господина просто не знаю и не видел, как и помощи и поддержки от него. Если вы думаете, что мнение кого-то должно влиять на наши с вами взаимоотношения, тогда простите, их не будет. Я смутно помню дядюшку Сири, на этом моменте из глаза Блэка потекла слеза, очень хотел бы, чтобы он вернулся, но вернулся именно он, а не толпа слабознакомых джентльменов. Так, объяснись, Гарри. Смотрите, мистер Блэк, я прочитал протоколы вашего суда, не буду обсуждать его правильность и прочее, да и важно сейчас другое. Вы были невменяемы, причина понятна, но факт остается фактом, уже тогда у вас назрела проблема. Азкабан не курорт. На этих словах Блэк содрогнулся, и проблемы, которые были, только усугубились, отяготившись вдобавок нездоровьем телесным. Вы согласны со мной, мистер Блэк? Он нахмурился, прикрыл глаза и отрывисто кивнул. Тогда, хотел бы вас попросить вот с этого места, не заходя более ни к кому, да и не оповещая, направиться в гильдию целителей. Там пройти полное обследование, от менталиста до терапевта, и пройти все, подчеркиваю, все назначенное ими лечение. Прошу у вас этого в силу простой причины, я не хочу видеть, как близкий друг семьи и небезразличный мне человек будет погибать на моих глазах, от хвори душевной или телесной, неважно. И напоследок, если вы выполните мою просьбу, прошу обдумать такую вещь. Я, ничего о вас не зная, слышал только то, что вы предатель. При этом простое прочтение протокола суда вызвало значительные сомнения в вашей виновности. Вот и прошу, обдумайте, кто вам люди, знавшие вас не один год, бывшие или прекрасно знавшие о суде, но ни на секунду в вашей вине не усомнившиеся. Блэк закатил глаза, нахмурился, но вскоре просветлел лицом и произнес: «Целители, подумать, ладно, черт с ним, Гарри, есть в твоих словах правда, так и поступлю. Только учти, Сахатик, вернусь от лекаришек, мы с тобой отожжем, так, что чертям в аду станет жарко». «Отожжем, дядюшка Сири, непременно отожжем», — сказал я с улыбкой. На том и распрощались, условившись меняться письмами. Смотря в спину удаляющемуся Блэку, я думал о том, что долг перед другом родителей отдал, по мере сил позаботился, а дальше уже и не важно. Не увижу больше, не заплачу, увижу, будем смотреть что и как. Экзамены прошли ненапряжно и предсказуемо. Снейп, естественно, поставил удовлетворительно, я же затребовал копию экзаменационного листа, имел право и получил. Будет здесь Снейп или нет, подмастерье я получу до начала учебного года, а с такой бумажкой и званием меньше чем через 3 месяца конфетка. Как можно будет тонко и документально обоснованно издеваться над Снейпом, неважно, в его присутствии или без. Недельное ожидание после экзаменов провел в занятиях и маленькой подготовке, написал милейший Скиттер, что ежели кто-то, внешне незаметный и неузнанный, проследует в день окончания учебы за мистером Поттером, этот кто-то получит изрядно горячий материал для печати. По окончании постэкзаменационного ожидания, попрощавшись с преподавателями и знакомыми, неторопливо пошел в Хаксмит, оглядывая окрестности и наслаждаясь весной. Цветной жучок промелькнул перед глазами, дождался приветственного жеста и отлетел на периферию зрения. Фактически в центре деревушки меня нагнал громкий зов. «Гарри, мальчик мой, задержись на минуту, у меня к тебе есть разговор». Останавливаясь и разворачиваясь, сделал незаметный жест, пригнись и коснулся уха. «На всякий случай, надеюсь, Рита поймет». «Добрый день, мистер Дамблдор, я вас слушаю». «Гарри, я слышал о несчастье, случившемся». «Подождите, мистер Дамблдор, просто боюсь, чтобы продолжить нашу беседу, мне надо прояснить некоторые моменты. Итак, вы в день смерти моих родителей самовольно, не имея на то никакого права, забрали меня и передали Макгловской родне. Погодите, прошу вас, не перебивайте. Я вполне допускаю, что на это у вас были причины, возможно, актуальные. Однако вы грубо и беспардонно нарушили законы и права. Моими официальными представителями на тот момент была Чита Лангбаттом. На выяснение чего и исправление своих действий у вас было больше месяца, но вы этого не сделали. После наступления недееспособности моих официальных представителей и отказа уже их представителя от меня, в возглавляемый вами Визингомат поступило 3 заявления от ближайших родственниц и союзника рода на назначение официальными представителями их. Я читал протоколы того заседания, вы и именно вы лично отвергли эти кандидатуры и воспрепятствовали их принятию. Подождите, мистер Дамблдор, я не закончил. Я могу допустить, что у вас были причины, политического, морального, да какого иного толка так поступить. Однако это ваши, личные причины, меня они не касаются ни в коей мере. Вы лишили меня, не перебивайте, прошу, лишили меня нормального воспитания, достойного наследника рода, маломальски достойного финансового обеспечения, плода трудов поколений моих предков. Вы, наконец, лишили меня банального детства. Не знаю, извещала ли вас сквип-соседка с князлами о нюансах моей жизни, да и неважно, факта это не изменит. В итоге, вы, пользуясь своим положением, в своих личных и корыстных, не перебивайте, интересы были ваши и личные, лишили меня всего, кроме должности мальчика на побегушках. Я не видел вас ни разу, за 10 лет вашего официального представительства. Я не увидел ни сикля из денег, ежемесячно выделявшихся вам на мои расходы. Не перебивайте, я в курсе, что вы вернули все до сикля, но деньги давались вам не на хранение. В целом, я могу расценивать ваши действия исключительно как враждебные и вредные для меня лично, и попытку ослабить и уничтожить род, как его представителя. Более того, вы не помните, как беседовали со мной в Хогвартсе. Три фразы фактически о погоде, после которых я ждал 10 минут, у вас, видимо, появились важные мысли. Три фразы – это все, что я дождался лично от вас, за 10 лет. Я понимаю важность ваших размышлений, но занимайтесь ими вне моего общества, мистер Дамблдор. Мое слово, я, Генри Джеймс Поттер, наследник древнейшего рода Поттер, уведомляю Альбуса Персифаля Вульфрика Дамблдора, главу рода Дамблдор, о нежелательности его общества, писем, предложений и иных способов общения. Просто оставьте меня в покое, мистер Дамблдор, я не хочу вас видеть и слышать. Я хочу просто забыть о вас. Надеюсь, вы меня поняли. Мистер Дамблдор, счастливо оставаться. На этих словах я развернулся и также неспешно пошел к чайному пакетику Розали. И да, все это было опасно, не нулевая вероятность попасть под заклятие, быть банально похищенным, как непосредственно Дамблдором, с меньшей вероятностью, так и его миньонами, с заметно большей. Но в данном случае риск был оправдан. Не сомневаюсь в выходе соответствующей статьи в ближайшее время, слишком горячо и вкусно, да и Дамби своими сменами колера и прорывающимися комментариями подтверждал мой монолог. Присев в Розели за столик, сразу заказал пару чашек. Через пару минут в чайную вошла Рита Скиттер, увидела меня и присела напротив. «Интересный вы юный джентльмен, мистер Поттер, очень информированный, со многими тайнами. Позволю себе заметить, мисс Скиттер, вы гораздо более интересны, а уж ваш запас тайн невообразимо превосходит мой. Острый язык, мистер Поттер, это хорошо. И все же, чего вы хотите? Процветание рода, мисс Скиттер, и своего благополучия. А конкретно сейчас, вы прекрасно слышали, просто чтобы меня оставили в покое, воевать, скандалить и судиться не имею никакого желания. Последнее, возможно, и зря, мистер Поттер. Ну, впрочем, дело ваше. Обычно я беру за статью в интересах заказчика гонорар, однако в текущей ситуации скорее я должна вам, очень уж хорош материал. Будем считать, что за мной должок, мистер Поттер, подмигнула Рита. Что ж, спасибо за чай и счастливо оставаться. И вам всех благ, мисс Скиттер. Допил чай и воспользовался камином чайной, попадая на Тисовую. Дурсли были на месте, высказали мнение о ненормальных и были огорошены предстоящим прощанием. Уведомил о том, что защиту я оплачу на год. Оставлю в ближайшее время письмом адрес почты до востребования, которую буду время от времени проверять, и от чистого сердца посоветовал за год сменить место обитания. На вопросительный взгляд Вернона, потянувшегося к часам с явным сожалением, помотал головой, пусть будут, судя по новой машине и обновкам в обстановке, пользу приносит, а лет через 10-15 превратятся в забавный хлам. Проверил чулан, собрал все, имеющие отношение ко мне и магии в чемодан, и распрощался, с Дурслями и чуланом. Прощай, чулан, не буду по тебе скучать. Ну и зашел в переулок, ждать ночной рыцарь, надо было попасть в косой, да и в новый этап жизни, по большому счету. 33. Новый дом и новые планы. В косом закупил еду и мелочи, для сносного проживания, а также озаботился презентами, для предстоящих мне встреч. Избавился от лишнего груза в новом доме, после моего почти прыжка, с банкой пороха в чемодане появилось что-то близкое к фобии, впрочем, для наличия дальнейшей жизни, полезно, осмотрелся и направился в министерство. В ОМП приняли заметно теплее, бальная дипломатия оказалась рабочей, полчаса и заказ на отключение от каминной сети Дурсли Кабана и подключение обители. Забежал в Аврорат, забрал отчет и расплатился за год вперед, с парой десятков галеонов на непредвиденные нужды, что приятно, взяли чеком. Подумав, все же заскочил с оплатой к мерзким людоедам, а к Слагги прыгнул уже после них. Обязательное приветствие, обмен подарками и передача образцов моих усилий много времени не заняли, и вскоре мы сидели в гостиной, Слагхорн вещал, а я внимал новостям. Выяснилось, что обилие опасных ситуаций в Хогвартсе реально превысило чашу терпения родителей в Магмире и чиновников в министерстве. Слагги поведал даже о нескольких демонстрациях, под плакатами «Спасите наших детей». Ну о казни крыса и всех непонятностях, повешенных на него, я знал из решений Визингамота, исправно появляющихся в моей книге, а вот со снятием с должности верховного чародея вышел, можно сказать, курьез. Распорядитель, объявляя о голосовании, поменял порядок, неизвестно, случайно или специально, сначала спросил, кто против, и таковых не оказалось. Забавная ситуация, хотя, подозреваю, место бы Дамби все равно потерял, пусть и не единогласно. Наиболее интересная интрига разгорелась вокруг места директора. По уму это вообще делаемо, однако, традиционно решает министерство в целом и большинство попечителей. И сошлись в борьбе куча интересов, приведшие к тому, что не факт, что в Риане останется еще на год. Вот просто нет компромиссной фигуры как факта. Стороны же принципиально уперлись. А чревато это кучей проблем, неутвержденными назначениями и неисполнением обязанностей, которых по факту нет. Уизли-старшего сняли с должности начальника отдела по контролю, обозначили служебное несоответствие и подвинули в секретариат ДМП, чуть ли не с повышением оклада. Ну если не воровал, то Уизли это даже в плюс, благо вешать укрывательство и содействие не стали. Хагрид работает на одной из животноводческих ферм Малфоев, на этом моменте я чуть не убился чаем, вспомнив канон, но возможно, шпионит для ДДД. Слагхорна зовут на место Зельевара в Хогвартсе, обещая помощника и деканство, по его словам, пока не решил, но по-моему, набивает цену, уж больно рожа довольная. Перед исчез с концами, объявлялась затворница-сестра, заявляла в ДМП, искали, безуспешно, но по слухам из Аврората, мертв. Слагги, проверив доставленные образцы, порадовал готовностью рекомендовать на экзамен. Основы, Генри, прекрасно усвоились, дальше практикой тонкости. Ну и своя разработка на мастера. Ну до мастера мне как до луны, но вот то, что Слагги предлагает, и недорого, помощи консультации юному коллеге, приятно и полезно. На вопросы его взгляде народ потел, мое возможное сближение и возможную реакцию общественности последовало. Я догадываюсь, Генри, что вы не распространялись, но месяц назад информация всплыла, и была очень обсуждаемой. Брюханок подмигнул. Лично я смогу только поздравить, более чем пристойный вариант. А вот наши кумушки и их благоверные долго перемывали косточки, но в целом не осуждают, скорее нейтральны. Хаем, а вот мне жирный минус в решении, был договор и с девочками и Акилом, их батюшкой, заверившим в письме, что информация до встречи рот не покинет. В конкретной ситуации не критично, но в целом, крайне некрасивая ситуация. Либо не держат слово, либо не считают слово, данное мне, нужным исполнять. За месяц, даже если бы были обстоятельства необоримой силы или нелепая случайность, известить меня и принести извинения не удосужились. Ладно, подумаю еще, но как-то мне уже стало неприятно. Обворовывать тебя не будем, ну да, возьмем все, если плевать, то можно. Буду ждать сову, в сложившихся обстоятельствах сам писать не буду, а там, зависит от послания. Заверив Слагхорна, что еще нет никакого решения, пока только прикидки, да и другая сторона договора ведет себя странно, уведомил его, что информация эта не секретная, что автоматически пометила оную к распространению. Вот и посмотрим, что выйдет. Обговорили время подачи прошения на экзамен, для меня в новых реалиях стало не критично, так что буквально тут же Слагги отправил сову, и в ожидании ответа продолжили беседу. Я посвятил Брюханога в сплетни и взгляд на события со стороны Хага, полюбопытствовал, а почему бы ему самому не стать директором, на что получил почти панический ответ в стиле «нафиг надо», пусть работает трактор излишней ответственности, много бюрократической работы, не для меня. Уточнил пару моментов по целителям и был неприятно разочарован, типичный цеховой подъем снизу, ну вообще вполне логично, хотя жалко тратить время. Ну что ж, в итоге пойду в кружок лекарей к Помфри. Тем временем объявилась сова, и выяснилось, что экзамен пройдет через 2 дня, в 9 утра, в здании гильдии. Слагги отсоветовал готовиться, мол, все, что нужно, знаю, рука набита, лучше отдохнуть и разнообразить досуг. Покидая кущи, я был в сомнениях, чем и как его разнообразить. В итоге прыгнул в обитель и просто решил почитать и подумать. Вообще ситуация у меня на данный момент более чем удачная, воздействовать на меня тот же Дамблдор может только прямой агрессией, на что уже вряд ли пойдет. Судя по отсчету, 3 трупа, Флетчер в тюрьме, правда оформлено как хулиганское нападение. Хороши в Магмире хулиганы, слов нет, полноценный бой. Вообще, надо с Агертоном встретиться, приписка на отчете явно его рук дело, поблагодарить и, возможно, получить больше информации. Ну, а в вопле в стиле «Новый томный лорд» или «Реинкарнация старого», на фоне скорой статьи из Киттер, не поверит даже Вов. С высокой степенью вероятности прибьют, по указанию дедушки, но не поверит. И вот сейчас обретает актуальность старо-новая проблема с Томми Боем, перед смертв. Возможно, от кудесников Аврората скорее сомнение в виде смерти, причем факт его одержимости не установлен. В принципе, раз уж я не собираюсь его пафосно превозмогать, идеалом бы было слить информацию о Харкруксах, вот только неясно кому, и непонятно как, при сохранении анонимности. Дамблдору, вот фиг знает, с его повернутости на пророчестве, да и в героическом мифе о простом герое, как бы он сам не оживил томного лорда. Министерским, идея не худшая, точнее, например, в то же ДМП. Модная мадам многое может припомнить Томми, и возможность его воскрешения ее не обрадует. Но вот как сделать это и чтоб поверили, и с максимальными подробностями, и сохраняя анонимность, ума не приложу. В идеале спиритуалист может определить, что перед ним Харкрукс, но предмет, в который впихнули кусок кого-то, в общем-то не самый обнаружимый и выявляемый предмет. Ну подкину я, положим, ту же диадему, если она еще доступна, определят в ней Харкрукс. А толку-то? Принцип вольтования или подобие на духовную составляющую вообще не сработает. Некромант, причем именно некромант, а не просто спиритуалист, в теории сможет понять, что это, да и отыскать куски пазла. Но есть ли такие в ДМП? Загадка. Вообще законодательный процесс по запрету некромантии был вызван именно опасением болтливости мертвецов, раскрывающих родовые тайны и секреты. Так что некромант в ДМП логичен, нужен, но маловероятен. Хаэм, Эроб, эта идея, один Харкрукс и дневник с трогательной историей помирания и описанием где и что. Почти идеально, если б я, в своей замечательной манере, не лишил себя всех доступных кусочков Томми. Ловить Люцика в косом та еще идея, хотя, похоже, придется попробовать, если не придумается что-нибудь поразумнее. Ну, а приняв это, в высшей степени гениальное решение, просто читал до ужина и последовавшего за оным сна. 34. Экзамен и странная переписка. Первой мыслью, когда проснулся, было дуби. Когда разместил сова на чердаке и откупился от гнева вафлями, появилась вторая. По необъяснимой причине эта мысль была Добби. И тут стоило подумать. Вообще домовики были созданиями в высшей степени странными. Ущербные, с точки зрения Хома, физически гуманоиды, обладающие сильнейшей проводимостью магических потоков, при фактически полной невозможности самостоятельно эти потоки аккумулировать. Притом ядро, а оно вполне было, выполняло часть функций жизнеобеспечения. Ну и до полного набора, генетическая совместимость с людьми и магами. В голову лезли только фэнтезийные эльфы, лишенные меллорнов и потому деградировавшие, как-то иначе все это и не объяснялось. Впрочем, горькая судьба собратьев Леголаса, в жестоком рабстве магов, объяснялась фанонно, но правдиво, лопоухи были чертовски опасны. Клятвы же они исполняли, правда механизм был мне неизвестен. Ну, а как исполняли, вполне видно по канону. Повязанные по лапам и ушам хогвартские домовики, как по мне, оптимальный способ взаимодействия. Вопрос в том, будет ли Добби или нет, будет ли красть почту или нет, и куча прочих будет. В случае если будет, было бы неплохо отловить, иммобилизовать и допросить. Были в книге рода описаны способы, грязноватые и жестковатые, но действенные. А поймать в теории просто, рунный ритуал обезмаживающий пространство, домовик в нем не помрет, ну если не совсем стар или истощен, но колдовать не будет, а физически они на уровне 5-летнего ребенка. Но вот практика, не очень, в теории портключ на сову, но пока я их не умею, а там срабатывание на прикосновение, еще и не мага или человека, а домовика. Порталист 3 шкуры сдерет за такой заказ, а гадские ксеносы будут ликовать от процентов. Сделав вывод, что пока, нафиг, ибо удавлюсь, да и стучащая в окно сова указывала, что пока на мою переписку не покушаются. А вот письмо меня взбесило. Господин Потел вежливо, но требовательно интересовался, почему наследник Поттер не шлет ему сову с просьбой о встрече. Наследник Поттер осмотрел еще раз письмо, не заметил там ни слова объяснения извинений, озверел до полуневменяемости и сел в медитацию. Ибо не фиг психовать, вопрос непростой и надо думать. Подумав, отправил письмо вежливое, но с оттенком разного, по смыслу же ответ был таков. Наследник Поттер отправит письмо главе Потел сразу же, как только он и глава изволит определить статус человека, слово которому можно не выполнять. Результат определения наследник Поттер нижайше просит сообщить совой. Ответа не было вплоть до экзамена, что, учитывая возможного письма крада, добавляло особой пикантности и шарма в межродовой диалог. Хотя письмо от Слагги пришло штатно, так что решил я на Потелов забить, если не окончательно, то до внятных объяснений с их стороны. Гильдия располагалась в катакомбах Винчестерского замка, подаренных ей чуть ли не через год после постройки. Была еще веселая история веки в 14, зельеварный эксперимент вышел столь удачным, что чуть не спалил к чертям тогдашнего монарха с супругой. Впрочем, в постстатутное время к безопасности и скрытности подошли ответственно, а историю рассказал Слагги, в ходе должного по статусу ожидания. В отличие от исторических байк, экзамен прошел штатно, лишь явное сходство в выражении лиц с Малфоем, у представителей принимающей коллегии, поднимало немного настроение. А так, 4 зелья, которые уже раза 3 варил самостоятельно, пяток процеженных сквозь зубы вопросов и шмяк об стол кольцом подмастерья из стерлинга, аж красноватого от меди. В общем, ограничился кивком и прикарманенным кольцом, говорить лишний раз не стал, да и коллегианты не представлялись. Самое смешное, что Слагхорн меня одобрил, рассказав, что сии достойные наследники цехов получают взносы не только от неаффилированных зельеваров, так еще и финансирование от министерства, при этом считая, за редким исключением, внегильдийских зельеваров профанами. Обдумывая загадку, как в среде магов вообще возникли, а тем более смогли просуществовать столь долго объединения, основанные на цеховом принципе, добрался, с теперь уже коллегой, до кущ, где Слагги затеял маленький праздничный банкет. Банкет был вправду невелик, все кроме меня были мастерами зельеварения, по сути, за исключением Снипа, все мастера Англии, ну кроме гильдийских. Подивился столь представительному собранию и не постеснялся уточнить, в честь чего праздник. Выяснилось, в честь деда, который в свое время умудрился своей мануфактурой поставить в интересную позу гильдию, а чествование меня, дань его памяти и надежда на повторение подвига. Слегка окосев от узнанного, слушал байки и советы, благо речей от меня никто не ждал. В книге рода подобной информации не было, а я вполне могу оказаться на острие достаточно понятного, но на данный момент неинтересного противостояния гильдии и свободных мастеров. Впрочем, аккуратные попискивания на тему своей малолетности и необученности вызвали улыбки и разъяснения, что сейчас просто праздник, воспоминания о былом, ну и приглашение меня в клуб. Вот и славно, а то, то ли отходняк после экзамена, то ли еще что, но реально стал опасаться еще одного конфликта с моим участием. Пользуясь случаем, наврал собранию о бестолковом домовике дальнего соседа, осведомившись контактным парализующим, желательно только для домовиков. Мило улыбнувшаяся мадам Примпернель, мастер-химеролог и подмастер-целитель по совместительству, накидала мне рецепт, заверив, что ваш подопытный, милый юноша, будет спокоен не менее 2 часов. Женская интуиция – страшная сила, думал я, прощаясь с гостями по окончании банкета. В целом объединение интересное и потенциально полезное, не раскрывая коммерческих секретов, соклубники свободно делились редкими и слабо доступными знаниями. Слагхорн же, слегка размякнув от выпитого, преподнес мне сборник эксклюзивных рецептов, наотрез отказавшись от ответной благодарности традиция, Генри, подарок мастера ученику, уважьте старика. Так что прощался со Слагги я несколько смущенный, но довольный итогами дня. Договорившись с Дуби о том, что он будет дожидаться ответа, обошлось в двойную норму вафелей характерных взглядов, использовал на сумке сова рекомендованную потраву, и через день оказался счастливым обладателем парализованной тушки, к которой разгневанный Дуби отвел меня, дергая за воротник. Ну Добби, не Добби, думал я, фиксируя пойманного в обезмаженном пространстве, а сходство с высшим руководящим составом одной страны точно есть. Впрочем, оказался Добби, а вот цели и задачи меня несколько удивили. Выяснилось, что по приказу Драко Малфоя, Добби перлюстрирует переписку некоего Поттера, передавая копии хозяину. Ситуация была странной. Впрочем, к странным вывертам канонных событий я был готов, и не такое уже случались. Правда, интересно, на кой младшему Малфою моя переписка? Вот просто не приходит ничего в голову, кроме банального любопытства, но как-то это слишком для любопытства простого. Подумал, да и написал Люциусу, мол, так и так, поймал домовика, пытавшегося спереть почту, врет, что ваш, не верю, конечно, но упирается гад и упорствует. На всякий случай, зовут негодяя Добби, не знаком ли главе таковой, а то уж больно складно врет. В общем, уж отпишитесь, не сочтите за труд, а если не ваш, отлично, сдам в ДМП, хоть узнаю охотников до моей переписки. Через пару часов пришедшее письмо лаконично известило, что глава Малфой приглашает наследника Поттер на конфиденциальные переговоры, оставляя место и время он их за наследником. Язык был столь витиеват, что я так и не понял, то ли меня приглашают, то ли я должен, есть сэр, бежать искать по желанию Малфоя. Подумал, проверил портключи, да и решил переговариваться в Розели, и место не переполненное, но и не глушь вроде паба в Гадриковой. Так что Дуби относил сообщение о том, что наследник изволит чаевничать, и делать это будет сейчас, против же компании достойного джентльмена он не возражает. Минут через 20 несколько взъерошенный, но пытающийся сохранить соответствующее выражение на морде, Малфой-старший изящно плюхнулся на соседнюю табуретку. Был, что приятно, один, а то воображение рисовало лютые орды подручных, вызволяющих домовика-заложника. Брюзгливо осмотрев помещение и оповестив пространство о том, что лорд снизойдет до чая, Люцик перешел к теме встречи. «Мистер Поттер, приветствую вас и благодарю за встречу. Времени у меня немного, поэтому хочу сразу перейти к делу. Что вы хотите за домовика?» Внутренне фалломорфировав от такого начала беседы, лицо все же удержал, заодно почувствовал себя матерым киднеппером. «Мистер Малфой, приветствую вас. Вы, видимо, превратно меня поняли. Я не торгую домовиками, тем более чужими домовиками. Обнаружив факт попытки кражи почты, я просто задержал пытавшегося и, движимый естественным интересом, опросил его. От вас, признаться, мне ничего не надо, да и домовика я отпущу. Единственное, раз уж домовик ваш, попрошу оградить мою корреспонденцию от посягательств». Ну и чрезвычайно заинтригован причинами действий домовика. Тяжело и совершенно не по-лордячьи вздохнув, скользкий друг поведал, что станция на бале у юного кожаного голова появилась идея о моей злокозненности и злонамеренности. Какими сумрачными путями мысль Малфоя-младшего дошла до таких выводов, Люциус не говорил, подозреваю, и сам не знал. В общем, сообщив об этих выводах родителям, получил от них логичную оценку своих выводов, но судя по дальнейшим действиям, родительской мудростью не проникся. Что делал в школе, молчит, да и я особых копошений в свой адрес не заметил. Ну, а на каникулах, имеем что имеем. Стараясь не заржать в голос, поблагодарил за занимательный рассказ, Люцик же в ответ принес извинения, померлинился, что больше не очень довольно сообщил о задолженности передо мной. Я же, отговорившись необходимостью выпустить из каземата в Добби, откланялся, удерживаясь от смеха из последних сил. Дома выпнул имущество Малфоев, посулив ему жизнь болезненную, но недолгую, если еще раз увижу. Прожился, реально, бредовая ситуация, превращенная рожей Малфоя в гротескную комедию. Ну и в целом оказался доволен, если придется тащить Харкруксу лорда, смогу более естественно быть рядом. 35. Поиски глобального и разборки по-индусски. Вот и стал я подмастерьем, думал я, что в целом неплохо, и открывает ряд любопытных вариантов. Ну главное, если оперировать терминами прошлой жизни, я получил среднее техническое образование, по сути вполне состоявшийся специалист. Тот же Хогвартс смогу, например, просто послать, да некрасиво, да с какой-то группой обиженных непатриотичностью и прочим, но имею полное право и никто даже не возмутится особо. Впрочем, не собираюсь, как из-за обиженок, так и потому, что там есть чему и у кого учиться. Но социальное отношение в любом случае поменяется, в лучшую для меня сторону. Да и на школьное зельеварение спокойно забью, найдется и без него чем заняться. Вообще у меня со званием получилось сьюшно, все-таки не полный год обучения, Вон Слагги меня клубным гениальным зельеваром отрекомендовал. Но, по здравому рассуждению, четырехчасовая практика каждый день, приправленная улучшенной памятью, дала вполне закономерный результат. В общем, я не гений и не слюха, но вполне себе молодец. Вопрос дальнейшего развития встает. На зельеварение я не забью, но явно уменьшу интенсивность занятий. Рвать жилы ради мастера не то чтобы глупо, просто нерационально. С алхимией сложно, не вполне засада, но в потолок я почти уперся, а этот потолок почти непреодолим. Во-первых, нужен мастер-алхимик, а я таких кроме Дамби лично не знаю. Во-вторых, я ограничен ритуальной трансмутацией, штука мозголомнейшая, а вот прямая трансмутация мне противопоказана. В теории и на ритуалах можно до архимага дотянуть, но на практике все упирается в наставника и тонкости, доступа до которых ни у меня, ни у Сейджа нет. С артефакторикой тоже, там же. Притом, судя по книге рода, все эфиглавы сейчас пылятся как методички, так и серьезная аналитика по нужным темам. Но, все как всегда, стану главой, получу доступ к литературе, которая поможет мне стать главой. В общем-то в любом случае стремиться ко второму званию надо, 21 год, в моих условиях неоправданно долго. А там смогу и ЧСВ потешить, относясь, в отдельных случаях, к окружающим как к тем, кем они и являются, и доступ к знаниям получу. Еще смущал момент, выданный мерзким гоблом. Еще при первом посещении Гринготтса иные источники поступлений, то есть деньги идут в ученический наследничий сейф не только из сейфа главы рода. Но судя по последним записям в моей копии книги такого быть не должно. Дед прямо писал, продал вообще все, что было у рода. Выходит, то ли моя копия еще более отцензурена, чем я полагал, то ли дед был не в курсе всех дел рода, что крайне сомнительно. Так что надо, и чем быстрее, тем лучше. И стал я думать, в чем мне продвинуться на подмастера, благо любым иным завещание деда содержало. И получалось, что как ни смешно, быстрее и безболезненнее всего выходит арифмантика. Основные постулаты, которые я знал уже, ну да подмастера, точно, а изучить оставалось ритуалистику цифр и чисел, которая после подмастера становилась основой дальнейшего развития. Так что в целом с направлением определился, в идеале нужен мастер, пусть даже не учит, но получение звания облегчит. А информации по арифмантике море, есть и у меня несколько книг, разве что, возможно, что-то узкоспециализированное докупить. Подумал и не стал писать Слагги, да, хорошие отношения и прочее, но так он для меня палочкой-выручалочкой, навигатором и соплеподтирателем станет. А это лишнее, да и чревато, если поссоримся, нафиг такие рычаги нужны. И выходило, что путь мне в министерство. Там и Эгертон, с которым имеет смысл встретиться, а презентовать и уточнить пару моментов. И жопщина моя ненаглядная, может увидимся, чур меня. Да и отдел образования там, хоть и обойденный на балу, но может захотят исправиться. Лапку окольцевал, вообще, надо привыкать постоянно носить, и не привыкать собеседникам в нос тыкать, полезно будет. И прыгнул в министерство в предобеденный период, имея в виду Эгертона. Секретариат Аврората обрадовал, что призвать Аврора можно, вроде никого не пытает ни на дежурстве, что радовало. Призванный и опрезентованный Эгертон поздравил подмастерьем и на совместный поезд согласился. В кафе министерства за обедом просветил меня о странностях нападавших, что мол убиенные вращались в небезызвестном в узких кругах ов, да и совсем шепотом и многозначительно, мол пара знакомых в министерстве прихрамывали и за места разные хватались, аккуратно следующий день. Ну в целом, я и не сомневался в Коране и Дурсли добрым дедушкой, разве что имена знакомых в министерстве запомнил, не канонные, может и пригодится когда. Поблагодарил, честно спросил, может Аврору деньги нужны, помогает сверх обязанности и вообще крайне полезен, не взятка, искренняя благодарность. На что последовал ответ, что все оплачено мной давно, а для Гертона помощь мне честь. Ну видимо поклонник НКВ, пусть не оголтелый, приятно, но даже смущает чуть-чуть. Пока доедали, осведомился, раз уж время было, нет ли знакомых мастеров-арифмантов, со свободным временем и нуждой взработать. Выяснилось, есть, и не один, наука распространенная и необходимая у отряда чар и зачарования Аврората, а деньги всем нужны. Вытащил еще пару бутылок радужного рома, был у меня всегда с собой презентный запас сладостей и алкоголя, впихнул в руки отнекивающегося Эгертона, с просьбой подобрать из арифмантов максимально подходящего, на Эгертонии взгляд, типа, дабы тип слал мне сову и договаривался о встрече с возможным обучением. А в атриуме меня остановил крик: «Мистер Поттер, погодите». Погодил, дождался средних лет джентльмена индусской внешности, как и ожидал, отрекомендовался Акилом Патилом. Смотрел на меня сей джентльмен без вражды, но с явным интересом, мне вполне понятным. В общем, спросил меня мистер Патил напрямую, что я имел в виду. «Мистер Патил, простите, но ваш вопрос можно принять за тонкую издевку. Смотрите сами, мы с вами заключаем пусть не договор, но джентльменское соглашение, каждый пункт которого мы взаимно обсудили и одобрили. Ведь так, мистер Патил?» «Безусловно так, мистер Поттер, но я решительно не понимаю, к чему вы и при чем здесь также оговоренная встреча». «Ну как же, мистер Патил, я, приехав из Хогвартса, одной из первых новостей услышал, что я, оказывается, в Союзе, и чуть ли не вхожу в ваш род, причем обсуждается это чуть ли не на кухнях. Простите, но если мне не изменяет память, то в согласованных договоренностях пункт о неразглашении был, нисколько с этим не спорю, и я вас заверяю, что ни я, ни мои дети не разглашали наши договоренности. Я вам верю, мистер Патил, но даже в этом случае, я несколько смущен. На мой взгляд, если мы вознамерились так сблизиться, то должны учитывать интересы друг друга. И вот то, что вы, зная о моем интересе, даже не поставили меня в известность о факте распространения этой информации, смотрится как-то странно. Мы посчитали, несколько замялся Патил и продолжил. Мы посчитали, что это вы распространили эту информацию, мистер Поттер. Вот как? Ну что ж, смотрите, как мне видится эта ситуация. Мы с вами, мистер Патил, банально не доверяем друг другу. Я считаю отсутствие извещения недружественным ходом, хотя бесспорно верю, что вы не разглашали наши договоренности. Вы искренне считаете, что я предложил вам договоренность, и сам же ее нарушил. И что вы этим хотите сказать, мистер Поттер? Да, я с вами согласен, с той позицией, что вы обозначили, текущая проблема недостатка доверия между нами очевидна, но какой вывод и какова ваша позиция? Моя позиция, мистер Патил, такова: недостаток доверия напрямую проистекает из-за недостаточного знакомства. Мы банально недостаточно знаем друг друга, ну, а не зная, заключать обозначенный нами договор преждевременно. Я никоим образом не говорю, что хочу прекратить общение или отказаться от вхождения в мой род ваших дочерей в будущем, отнюдь. Просто всем нам надо лучше узнать друг друга. Смотрите, вы предлагали обсудить вопросы финансовых взаимоотношений тотчас же, как я сдам экзамены СОВ. Достойная позиция, честного и прямого человека, я искренне за нее благодарен. Но в сложившейся ситуации предлагаю перенести все обсуждения о возможном вхождении ваших дочерей в мой род перенести на тот же момент, что в общем-то будет логично. Ну, а общение, безусловно, исключительно по обоюдному согласию, поможет нам лучше узнать друг друга. Если же под моей Парвати встретит достойных молодых людей, превосходящих мои скромные достоинства, я безусловно буду расстроен. У вас изумительные дочери, мистер Патил, но приму их выбор без претензий. На что, в свою очередь, рассчитываю и с вашей стороны. Не могу сказать, что доволен, мистер Поттер, но в сложившихся обстоятельствах ваше предложение видится мне наилучшим. Да будет так, я, Акил Патил, глава рода Патил, принимаю предложение от Генри Джеймса Поттера, наследника рода Поттера, и заявляю о заключении между нами договора о намерении, о переходе под моей Парвати Патил в род Поттер в оговоренный срок, без обременения и ограничений меж сторонами до срока. Я, Генри Джеймс Поттер, наследник рода Поттер, подтверждаю. На том и разошлись, не сильно довольные друг другом, но как по мне, так будет лучше, и для них, и для меня. Да и вражды уж точно не будет, при любых раскладах. 36. Арифмантика, целители и прочая суета. Вскоре Арифмант прислал сову, а вот перед этим, в качестве повторения пройденного, я засел за учебники и обнаружил призанятный факт: часть вычислений, даже скорее большая часть, не привязывалась к системе счисления. 2, 6, 7, 12-ричные и прочие использовались и переводились друг в друга. На время я оторопел, на кой такие сложности и мозголомство, а потом вспомнил, да и нашел в примерах. Ведь часть вычисленного, например, в нашей привычной десятичной системе дробно, а зачастую дробно с округлением, знаками после запятой, уходящими в бесконечность. Ушлые же арифмонты изящно обошли это округление, безусловно издеваясь над мозгами расчетчиков, но зачастую получая целый результат. Все проблемы это не решало, но все равно было изрядно любопытно. Квестер Макс Пайдел, направленный Эгертоном ко мне, был любопытен не только мастерством в арифмантике. Мулат, даже скорее, Квартерон, вызывал интерес чисто внешне. При распространенной у горцев рыжине, даже изредка встречающимися на лице веснушками и почти синими глазами, очень-очень смугл. Как-то не доводилось видеть подобного, а уж веснушки вообще считал раньше прерогативой очень бледных людей, так что внешность меня искренне поразила. Впрочем, разглядывание и удивление быстро прервались, как переговорами о финансах и времени занятий, так и блиц-опросом на тему моих умений. Результатом же стал список дополнительной литературы, и встречи раз в неделю. Макс Пайдел убедительно объяснил, что мне надо преподавать не столь много, скорее проверять изученное. Ну и если быть честным, по деньгам запросил довольно скромно, я сам бы заплатил столько же только за сбор экзаменаторов. Сами же арифманты, хоть и считались формально гильдией, цехом по факту не являлись, все-таки арифмантика была в большинстве своем наукой дополнительной, не дающей непосредственных прибылей, так что тот же экзамен был просто сбором мастеров. А вообще, экономика и финансовый оборот, включающий в себя магию, до сих пор заставлял меня теряться. С одной стороны, маг может, сидя в чистом поле с книжечкой бытовых и строительных чар, через год оказаться хоть в замке, весь год вкусно, а через месяц и разнообразно питаясь, имея при этом пусть не шикарную, но стильную одежду, естественно, не затратив ни сикля при этом. Казалось бы, финансовые операции при таких раскладах должны охватывать исключительно сферу роскоши и профессиональной, точнее высокопрофессиональной продукции и услуг. Однако этого не происходило, магмир достаточно схож с миром людей делился на богатых и бедных, пусть и с меньшей разницей между ними. Были маргиналы, преступники, причем мелкие, а не последователи Арсена Люпина, как казалось бы, должно было быть. Доходило до невообразимых курьезов, некий клерк, сосед по этажу Артура Уизли, был отягощен полуторакратным, по отношению к Уизли, количеством иждивенцев, будучи единственным кормильцем. Не перерабатывая как Артур, он умудрялся жить в более чем пристойном, притом, построенном на отданном почти даром участке, особняке, возведенном своими руками. Иждивенцы, как взрослые, так и малолетние, возникли они по итогам магической войны, реально, ни кола, ни двора, старики да дети, да один взрослый, выглядели ухоженными, прилично и опрятно одетыми, дети ходили в Хогвартс. Как я понял, вся зарплата и все выращенные стариками ингредиенты уходили на Хог. В общем, положение бедственнее, но живут богаче и лучше Уизли, и никто их, в отличие от последних, бедными не называет. Достойный род с затруднениями, подрастут дети, пристойно будет думать о вхождении. Вот реально, непонятно как, если бы только Уизли, вопрос бы не стоял, такие специальные нищеброды Магмира, существующие, чтоб было кого поминать в шутках о бедности. Так нет, существовали реальные социальные пласты неустроенных бедняков. Причиной же я видел только традиционное воспитание и слепое следование традициям же, негибкость сознания и лень. Не было других причин, даже если бы это Магигори, она била бы по мозгам всем, исключая примеры с клерком. А тут он был далеко не один, просто наиболее ярким из известных мне. Философствуя о жизни и занимаясь само, а на встречах со Слагей-шотландцем, просто образованием, провел пару недель. Подключили между делом камин обители, проходила неспешная переписка со знакомыми, иной раз изрядно интересная и с прицелом на будущие деловые отношения рода. Ну и всплыла проблемка, вроде и не горящая, но вполне актуальная, да и не одна, но это не то чтобы горело, зудело. Была у меня мысль, сразу же после Рождества, посетить гильдию целителей, на тему возникших у меня проблем, связанных с окклюментными практиками и внетелесным сознанием. Вроде бы, принятое тогда же, и осуществленное впоследствии, временное решение убрало проблему, но провериться точно не помешает. Да и учитывая описанный профессионализм и качество артефактов гильдии, провериться всему, я у меня один, актив крайне ценный и слабовосполнимый, целитель гильдии, специализирующийся по душевным недугам, осыпанный ощутимой суммой денег за прием, слушал меня долго, кивал понимающе, изредка задавал уточняющие вопросы, даже потыкал мной в некие артефакты диагностической направленности, после чего, глубоко вздохнув, выдал вердикт, что мистер Поттер редкостный, непроходимый и невозможный болван, что людей, допустивших мистера Поттера в его возрасте до книг по окклюменции, надо лоботомировать методами египетских мумификаторов, держа при этом непременно живыми. Ну и что мистер Поттер изрядно везучий прохвост, потому что редкие, но известные случаи изучения и практики окклюменции в возрасте до 14 лет были, уже 13 опасно и очень нежелательно, уточнял целитель, но заканчивались крайне печально и неизлечимо. Как я понял из описания благоприятнейшего исхода получались утрированные аутисты, с одним, редко парой направлений мысли и полнейшей необучаемостью и отсутствием интереса ко всему остальному, вплоть до принудительного питания и прочего, не по физиологическим, а по психологическим причинам. В общем-то, подобный исход мне не грозил, внетелесное сознание было неплохой подстраховкой, но начленовертить я мог многое, да и перспектива пинать из внетелесья тело болванку не прельщала. В общем, повезло и славно, да и такую дурь я не повторю. Какую-нибудь другую, точно, но не такую. А вот на мои полуграмотные описания идеи об использовании зелья регенерации нейронов для образования новых когнитивных и иных, связанных с личностным восприятием и памятью блоков, а также коррекцией и дополнением старых, откликнулся очень живо. «У вас светлая голова, мистер Поттер, и слава Мерлину, вы не загубили ее своими поступками. Идея, безусловно, до безобразия сырая, вы не вполне верно оцениваете ряд процессов. Долго объяснять, да и не факт, что многое поймете, простите, мистер Поттер, но явное отсутствие у вас профильного образования очевидно. Однако, сам подход, безусловно, не применялся, зелье использовалось в случае травматических повреждений и в ряде случаев для облегчения последствий оперативного вмешательства. Для использования, способом сходным с описанным вами, понадобится круглосуточный контроль, специалистов ни одного направления, а вот итоги. Кстати, мистер Поттер, не откажитесь высказаться, как вам видятся итоги и последствия вашей идеи. На слове «последствия» в мозгах аж щелкнуло, еще когда появилась идея, зудело что-то, на что не обратил внимания, и честно ответил, что худшим последствием мне видится возможность неограниченного наращивания тканей мозга, не просто массы, а вполне рабочих и задействованных. Неограниченное наращивание когнитивных мощностей было бы невозможно у человека, скорость прохождения импульса, банальное питание клеток, масса ограничений, хотя изрядно вычислительнее и памятливее за счет ослабления остального организма стать было бы можно. А вот с магами большая часть проблем решалась той самой магией, и маячила жутковатая картина надмозга, существа с непредставимыми когнитивными возможностями, снабженного вдобавок магией. Озвучив ряд своих выводов, получил довольное выражение лица и следующее высказывание. «Да, мистер Поттер, вы абсолютно правы, это основная опасность, причем непредставимая в силу своего теоретического превосходства над нами, мы не сможем понять и представить, что это будет, как оно будет рассуждать, какими целями руководствоваться, да и будут ли познаваемыми нами его цели, далеко не факт, но ответ ваш как порадовал, так и утвердил меня в одном решении. Итак, мистер Поттер, скажите, вам ведь интересно целительство?» На что я честно ответил, что безусловно интересно, что изучаю по мере сил и возможностей сам, запланировал поступление в кружок колдомедицины в Хогвартсе, ну и о своих огорчениях из-за невозможности учить отдельные направления. Ну это молодость, мистер Поттер, хотя с вашим психотипом авантюриста-исследователя не любовь к рутине, важнейшей части, позволю себе заметить, любой науки, останется с вами навсегда. Однако категорически рекомендую вам с этим бороться. Итак, скажите, мистер Поттер, есть ли у вас желание вступить в гильдию целителей? Я проблеял, что польщен, но мой путь шиноби не приемлет гильдейских ограничений. Только аффилированное членство, только хардкор. Прискорбно, но предсказуемо. Смотрите, мистер Поттер, ваша идея при всей своей недоработанности и возможных опасностях несет в себе огромный потенциал. Исследования займут десятилетия. Поверьте, это немного, особенно учитывая то, что каждый эксперимент потребует многодневного, круглосуточного контроля нескольких высококлассных специалистов, а впоследствии многомесячного наблюдения за результатом, для понимания всех факторов. Но заниматься этим нужно, притом сразу прошу прощения, что поставлю вас перед выбором. Вы лично будете и способны эту идею осуществить, или хотя бы профинансировать в полном объеме. Прикинув все за и против, ответил отрицательно. Интересно, но не цель жизни, денег сейчас банально не хватит, даже с учетом сейфа главы, Ой, как не факт. Идея реально богатая, бонусов масса, но осуществление для всей же организации, такого в одиночку не вытянет и сверхбогатый меценат. Разумно. Что я вам предлагаю? Мы заключаем договор, вы и гильдия целителей, на дальнейшую разработку, исследование и внедрение вашей идеи. Гильдия начинает исследование сейчас, вы значитесь как соавтор во всех публикациях и договорах, и вследствие возможного практического применения получаете 1% прибыли от общей, а не чистой, чтобы вам было спокойнее. Если вы пойдете по стезе целителя, то после получения кольца подмастерья вы вправе присоединиться к исследованиям и разработке по теме, будете получать, согласно квалификации, бонусы, увеличивая свой процент. Тут я искренне надеюсь, что разум ваш не потускнеет с годами, и вы сделаете немалый вклад. Лично я готов помочь вам рекомендациями в процессе вашего обучения. Кстати, позвольте представиться, Аллисси Магнус Принц. Ну и напоследок, делаю вам наставление, я понимаю вашу юность, но от похищения вашей идеи вас сохранила только порядочность. Итак, вам интересно это предложение, готовы ли вы его принять? Высказав общую готовность, занялся беготней, участием в составлении договора, подписыванием, после ознакомления, пачки документов. Убив на это 4 часа, прошел безвозмездно предоставленную гильдии целителей как многообещающему партнеру обследование, вяло порадовался своему здоровью и вернулся в обитель. Вот всегда у меня так сходил за хлебушком, пообследовался на всякий случай. А вообще, интересно и перспективно получилось. А идея на поверхности лежала, глупо цепляться за то, что не сможешь осуществить. Да и принц-дедок приятный, интересно, родич ли нашему мышу, думал я засыпая. Для понимающих, что такое математика, но не связывающих ее с прикладным аспектом, поясняю, что тут не только SM-масс-числения, но и новые единицы измерения. То есть 10 см отрезок 12 см, 12 речных. То есть наука более прикладная по смыслу, нежели чистая математика. 37. Вся королевская рать и новый экзамен. И вот, в процессе обучения и прочих, безумно важных дел, вроде разглядывания пламени камина, пришла ко мне мысль, и была она дамой чрезмерно упитанной. Суть же ее состояла в том, что я непозволительно расслабился. Не в вопросе с Томми Боем, там вроде и время ждет, и план худо-бедно нарисовался. В общем, или ловля Люцика, а уж Суизли или нет, или вообще не будет, покажет время. Или ждать Дахага. В сложившихся обстоятельствах доступной я видел только диадему. Кстати, Блэк успешно лечился, да и Герр Принц его вспомнил, пробормотал под нос и сослался на тайну исцеляемого. Впрочем, не разум, а каше я вполне услышал, и лечиться ему, видимо, еще долго. Так что медальон недоступен из доступного, книжка да шапка. А вот в вопросе с основным своим оппонентом, сиречь добрым дедушкой, у меня дыра. Вот банально не знаю, что делать. Теоретически, мои судорожные дергания за всевозможные ниточки канона, да и просто везение, ситуацию решили. Встретился, послал Ритуя статью на загляденье тиснуло, письма от читателей до сих пор печатаются, с обильно зацензуренными, что с Янтим Горе представителем надо сделать. А вот на практике гложут меня смутные сомнения, что все вот уже замечательно и прекрасно. В принципе, связать меня со своими неприятностями Дамби мог, был ряд проколов. Все же я не гений диверсант и не интриган 80 уровня. Но проколы имели бы последствия в краткосрочной перспективе, в противном случае там не Дамблдор, а изрядно напугавший меня у целителей теоретический надмозг, который, пардон, за счет своей надмозгности с легкостью избежал бы последствий моих диверсий. Как не знаю, но надмозгу виднее, он бы смог. Итак, чем мне может быть опасен Альбус многоименный в рамках известного мне в текущих реалиях? Ну, нападением, целью има, но нападение и захват вполне возможны. И средства есть, десяток крыл, совершивших нападение на Дурсли, по сути вооруженный разбой по слову Дамбического, тому прямое доказательство. Значит, надо искать артефакты, максимально эффективные, не атаки, а защиты и отступления. Притом у меня есть хризолит и родовая мантия, кстати, ей надо бы тоже заняться, функционал ее, согласно книге рода, превышает обычную мантию-невидимку. Что-нибудь щитовое и автоматически эвакуирующее при потере сознания для относительной безопасности вполне хватит, вот и займусь. Далее, чем может еще нагадить дедушка? Ну, может, очень многим. Несмотря на скандалы и потери, зубр зубром политики, связи, личная гвардия. Но встает вопрос, а зачем? Ну, положим, я дурак, не вижу дальше своего носа, но вот наизнанку выворачиваюсь. Не могу понять, на кой ему мне гадить. Похитить, смысл есть, опоить зельями, загипнотизировать, противоестественное сделать на худой конец. Но просто гадите именно Поттеру, видимо, из любви к искусству и врожденному дамбегатству. Так что с этой стороны надо озаботиться щитом и аварийным эвакуатором, в нагрузку к имеющемуся. И набор зелий с собой, подарочек гипотетическим нападенцам. Зловеще похихикал, но примерный ассортимент набора боевого зельевара составил, даже самому немного будущих возможных супостатов жалко стало. Ну и сварю сам, экономия однако. На этот раз проконсультировался с Авой Сейджем, и тот посоветовал гильдию, разумно отсоветовав поганых ксеносов, дорого и так, но гнусные коротышки сдерут 10, а то и 15% сверхгильдейских расценок. Впрочем, в гильдии артефакторов я усомнился в ряде истин. Первое, что только ксеносы заслуживают тотального истребления огнем. Второе, что скользкий друг Томми, с его рожей, выражающий пожизненный запор, есть эталон. Более противных выражений морд, чем я увидел у артефакторов, мне еще не доводилось. Снобизм и презрение к ничтожным, казалось, стекал потоком с этих рож, не имея возможности уместиться и выплескиваясь в мир. В общем, мерзкие типы. И за заказ запросили дикие деньги, почти четверть от ученического сейфа, хоть и наобещали многоразовости, надежности и гарантий, но на себе как-то не хотелось экономить. Да и если Сейдж не ошибся, у ксеносов я бы точно провел экстерминатус, ну реально, к таким баснословным деньжищам еще и 10%. Так что с трудом проталкивая воздух сквозь сжимаемую жабой гортань, рассчитался и, желая всякого разного, удалился. Дождался прибытия заказа, работали оперативно и качественно, про цену старался не думать, и так психологическая травма. Получил я блямбу-трансформер, из условно-жидкого металла, которую хоть сережкой, хоть клипсой, хоть штангой носить можно, главное поближе к голове, которая при потере сознания отсылала тушку в приемный покой Мунга. На сон, впрочем, не реагировала, ну и об опасности зелья и аэрозолей я не понаслышке знал. Подумал да и загнал гвоздиком в хрящ за ухом, не слишком заметно, травма маловероятна, пусть будет. Ну, а щит был в виде браслета, с функционалом включения-выключения и принудительной активации при резком эмоциональном скачке. Реагировал на чары, исключительно из прописанных, но было их там за сотню, даже секунд 5 адское держал.